10 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Совсем забыл про домашнюю работу по обществознанию, которую нужно подготовить на завтра. Рассказать про самого выдающегося члена семьи. Не понимаю, что делать, если нет никого выдающегося. Все самые обыкновенные. Ночью неожиданно приснилась мама. Хотя я не думал о ней в последнее время. Мы опять сидели на кухне, только у меня не было ощущения, что она уже мертва. Казалось, что все как раньше, что все в порядке. И я спросил ее: «Мам, а у нас в семье кто-нибудь воевал?» «Почему ты спрашиваешь?» «Мне нужно на обществознание рассказать про выдающегося члена семьи». «А что такого выдающегося в войне?» Я растерялся. «Ну, там же медали, награды, родину защищать». «От кого?» «От фашистов», — отвечаю, а сам чувствую, как злюсь. «Она что, такая глупая, даже не знает этого?» А мама говорит: «Но ты же сам фашист». «В смысле?» — удивляюсь я. И тут вдруг мама рассеивается, и я обнаруживаю, что больше не сижу на кухне, а стою посреди городской площади, и на мне военная форма со свастикой, а в руках ружье. А передо мной стоят Шпагин и Вонючка, но не в форме, а в обычной одежде, и смотрят как-то странно. Как на последнего мерзавца на этом свете. А я смотрю то на свое ружье, то на них, и не понимаю, что должен сделать. Тогда откуда ни возьмись, появляется Данил в такой же форме и спрашивает: «Почему ты не стреляешь?» А я спрашиваю: «В кого?» Он что-то отвечает, а я не слышу, потому что его голос заглушается каким-то ужасным трещащим звуком. Я бросаю ружье и закрываю уши, но это не помогает, потому что треск все равно повсюду, он всепроникающий. Я просыпаюсь и понимаю, что это трещит мой будильник. Такой глупый сон.